Третье. Июнь 1940 года. Шато. На третий день после бегства из Парижа Мари Лора с отцом входят в Эврё. Рестораны либо заколочены, либо переполнены людьми. Две женщины в вечерних платьях сидят, привалившись друг к дружке, на ступенях собора. Между рыночными прилавками лежит ничком человек, без сознания или хуже. Почта закрыта, телеграф не работает. Самая свежая газета — позавчерашняя. Очередь за талонами на бензин тянется от префектуры на квартал. В первых двух гостиницах нет мест. В третьей не открывают. Ключный мастер то и дело ловит себя на том, что оглядывается через плечо. «Папа», — растерянно повторяет Мари Лора, — «мне больно идти». Он закуривает. Осталось три сигареты. «Теперь уже близко, Мари». На западной окраине Эврё дома заканчиваются, начинается сельская местность. Мастер вновь и вновь смотрит на записку, которую дал ему директор. «Мсье Франсуа Жанно, дом номер 9, Рю Сен-Николя». Однако, когда они доходят до указанного адреса, то видят пожар. В безветренных сумерках дым столбами поднимается над деревьями. В угол ворот въехала машина и сорвала их с петель. Дом, вернее, то, что от него осталось, огромен. 20 стеклянных дверей с фасада, большие свежепокрашенные ставни, тщательно постриженные живые изгороди. Дворец. «Папа, дымом пахнет». Он ведет Мари Лору по гравийной дорожке. Рюкзак или камень глубоко внутри, с каждым шагом все тяжелее. На гравии не блестят лужи воды, перед домом не суетятся пожарные. Парные мраморные урны у входа опрокинуты, лестница усыпана хрустальными подвесками от люстры. «Что горит, папа?» В дымных сумерках, перемазанный в копоти мальчишка, не старше Мари Лоры, катит им навстречу сервировочный столик. Колесики со стуком подпрыгивают на гравии, на столике дребезжат серебряные ложки и щипцы. С каждого из четырех углов улыбаются полированные купидоны. «Это дом Франсуа Жано?» — спрашивает мастер. Мальчишка, не отвечая, проходит мимо. «Ты не знаешь, что с...» Дребезжание столика удаляется. Мари Лора дергает отца за полу. «Пап, ну скажи, пожалуйста». В пальтишке на фоне темных деревьев она кажется бледнее обычного. Такой испуганный отец ее еще не видел. Не слишком ли много он требует от дочери? «Горит дом, Мари, и люди воруют оттуда вещи». «Что за дом?» «Тот дом, куда мы с тобою так долго шли». Поверх ее головы он видит, как разгорается и гаснет на ветру обугленный дверной косяк. Сквозь дыру в крыше проглядывает темнеющее небо. Еще два мальчика появляются из клубов дыма. Они тащат портрет в золоченой раме в два раза выше себя. С портрета хмурится давным-давно умерший прапрадедушка. Мастер вскидывает обе руки, чтобы остановить мальчишек. «Его разбомбили?» Один говорит: «Внутри еще много осталось». Полотно картины идет волнами на ветру. «Ты знаешь, где сейчас мсье Жанно?» Второй отвечает: «Сбежал еще вчера вместе с остальными, в Лондон». «Не говори ему ничего», — вмешивается первый. Мальчишки вместе с добычей убегают по дорожке и тают во тьме. «В Лондон?» — шепчет Мари Лора. «Друг директора в Лондоне?» Мимо них ветер гонит почерневшие листы бумаги. В деревьях шепчутся тени. Лопнувшая дыня на дорожке, словно отрезанная голова. Мастер увидел слишком много. Весь день, километр за километром, он воображал, как их пригласят в дом и накормят. Картофель с горячим нутром, куда они с Мари Лорой будут вилками запихивать масло. Лук-шалот, шампиньоны, яйца вкрутую и соус бешамель. Кофе, сигареты. Он отдал бы мсье Жано камень, а мсье Жано вытащил бы из нагрудного кармана бронзовый двойной лорнет, поднес его к спокойным глазам и сказал бы: «Подлинник или фальшивка?» Потом Жанно закопал бы камень в саду или спрятал в тайнике за стеной панелью, и на этом бы все закончилось. Долг был бы исполнен, я этим больше не занимаюсь. Им предоставили бы отдельную комнату, они бы приняли ванну, быть может, кто-нибудь даже постирал их одежду. Мсье Жанно, наверное, рассказывал бы забавные истории про своего друга-директора, а утром под птичье пение они бы прочли в свежей газете, что вторжение отменяется, а Франция отделалась небольшими уступками. Он вернулся бы в Ключную и вечерами вставлял бы в макеты домиков распашные окошки. Бонжур, бонжур. Все как прежде. Однако все не как прежде. Деревья колышутся, дом тлеет, а у мастера, который стоит в полутьме на гравийной дорожке, крутится в голове тревожная мысль. Кто-нибудь может нас искать, кто-нибудь может знать, что у меня с собой. Он почти бегом ведет Мари-Лору назад по дорожке. «Папа, мне больно идти». Он перекидывает рюкзак себе на грудь, сажает ее на закорки и несет. Они проходят мимо сорванных ворот и разбитой машины, затем поворачивают не к востоку, к центру Эврё, а к западу. Мимо проезжают велосипедисты. На их усталых лицах то ли подозрительность, то ли страх. А может, страх и подозрительность в глазах самого мастера. «Не так быстро», — просит Мари-Лора. Они останавливаются в бурьяне в 20 шагах от дороги. Вокруг ничего, лишь наступающая ночь, да ухают на деревьях совы, а в воздухе над придорожной канавой носятся летучие мыши. Мастер напоминает себе, что алмаз — всего лишь кусок углерода, спрессованный за миллионы лет в недрах земли и выброшенный на поверхность вулканической трубкой. Кто-то его огранил, кто-то отшлифовал. Он точно так же не может быть источником проклятия, как древесный лист, или зеркало, или жизнь. В мире есть только случайность. Случайность и законы физики. Да и в любом случае то, что у него с собой, стекляшка, обманка для отвода глаз. Позади, над Эврё, облачная гряда вспыхивает один раз, потом второй. Молния! На дороге впереди большой нескошенный луг и плавный силуэт строений. Сельский дом и сарай. Окна не горят, движения не видно. «Марии, я вижу гостиницу. Ты сказал, они переполнены». «Это выглядит приветливой. Пошли, осталось совсем немного». Он вновь несет дочь. Еще чуть больше полкилометра. Окна сельского дома по-прежнему темны, сарай чуть подальше. Мастер прислушивается, но слышит лишь стук крови в ушах. Ни собачьего лая, ни свет фонарей. Возможно, крестьяне тоже сбежали. Он ставит Мари-Лору на землю перед сараем и тихонько стучит. Ждет, потом стучит снова. Замок новенький навесной берке с одним ригелем. Мастер легко вскрывает его своими инструментами. Внутри овес, ведра с водой и медленно кружащие слепни, но лошадей нет. Он открывает стойло, усаживает Мари-Лору в уголок и снимает с нее туфли. «Вуаля!» — говорит он. «Один из постояльцев завел в фойе своих лошадей, так что тут немножко пахнет. Но сейчас портье его выталкивают. Смотри, вон он уже за дверью. До свидания, лошадка. Отправляйся спать в конюшню, пожалуйста». Лицо у дочки растерянное, испуганное. За домом сад и огород. В полутьме можно различить розы, латук, листовой салат. Клубник, по большей части, еще не созрела. Мягкие белые морковки с налипшей на корешки черной землей. Ничто не шевелится. В окне не возникает крестьянин с ружьем. Мастер снимает рубашку, набирает в нее овощей, наливает воды из крана на улице, закрывает дверь и кормит дочь. Затем укладывает ее на свое пальто и вытирает ей лицо своей рубашкой. Остались две сигареты. Затяжка, выдох. Следуй путем логики. У каждого следствия есть причина, из каждой трудной ситуации есть выход. К каждому замку можно подобрать ключ. Можно вернуться в Париж или остаться здесь, или идти дальше. Снаружи долетает совиное уханье. Далекие раскаты грома или канонады, а может того и другого. Он говорит: «Гостиница очень дешевая, ма шери. Хозяин сказал, наш номер стоит 40 франков на ночь». Но только 20, если мы сами приготовим себе постели. Он прислушивается к ее дыханию. Я сказал, конечно, мы сами приготовим себе постели. А он ответил, отлично, я дам вам доски и гвозди. Мари Лора не улыбается. Теперь мы отправимся к дяде Этьену. Да, Мари. Который на 76% сумасшедший. Он был с твоим дедом, своим братом, когда тот погиб на войне. Надышался ипритом и немного сдвинулся умом. Начал видеть всякое разное. Что значит «всякое разное»? Раскаты все ближе, сарай слегка подрагивает. То, чего нет. Пауки ткут паутину между потолочными брусьями, мотыльки бьются в стекло. Начинается дождь.